Сначала комиссар таким оригинальным способом предупредил Арчеладзе, чтобы не совался в чужие дела, а за неповиновение отомстил ему унижением и позором. Правда, последнее ему не удалось, и через несколько часов генералу доложат, что произошло со спецподразделением. Но Вишневый оставался неуловимым и безнаказанным, а работать он мог только на комиссара. И поэтому подлежал наказанию, как и эта банда садистов на посту ГАИ. Ненавистный телефон спецсвязи вдруг заверещал, как варан под ногой. Полковник молча снял трубку. «Товарищ генерал, простите, с этим Вишневым сбился с толку. По вашему поручению найден и задержан некто Носарев Алексей Семенович». «Кто это?» — не понял Арчеладзе. «В справке написано. Парапсихолог». «Ах, парапсихолог!» — без интереса проронил полковник. «Пусть сидит до утра». Его уже нельзя было обрадовать этим сумасшедшим провидцам, лекарям и еще черт знает кем. Вишневый унижал его и как личность, и как профессионала. Однако напоминание о парапсихологе подтолкнуло его совершить обрядовое действие, о котором он тоже мечтал на сеновале. Полковник на всякий случай заперся в ванной комнате и достал старый бритвенный прибор. Но снова не получалось, как мечталось. Лезвие Нева напоминало ему больного зямщица. Ко всему прочему, он разучился бриться и сразу же порезался. Кое-как, без всякого удовольствия, полковник смахнул молодую мягкую щетину с лица, растер его одеколоном. Под ладонями почему-то не ощущалась еще жесткость мужского подбородка. Возможно, волос еще был тонок и слаб, а возможно, Нева и впрямь брила лучше, чем жилет. Полковник постелил себе на диване в зале и перед тем, как лечь, заглянул в спальню к Капитолине. Она не спала, в сумерках влажно блестели ее большие темные глаза. Она не шевельнулась, даже когда он подошел и сел на постель. Положил руку на голову, погладил волосы. «Постарайся заснуть». «Не могу. Закрою глаза, стоят эти подонки. Подумай о чем-нибудь хорошем. Помнишь, как мы прятались на сеновале? В этом мире нигде не спрячешься. В моем доме ты в полной безопасности. Никому не позволю обидеть тебя». «Спасибо», — бесцветно вымолвила Капитолина. «Однажды я уже была в одном надежном месте. Пока мой бывший муж ухаживал за мной, я была счастлива. Но всего через полгода все проявилось. Он оказался садистом. Нет, не в полном смысле. Просто был такой зануда, что мучил меня больше, чем эти подонки. Я поняла, что между современными мужчинами и женщинами лежит пропасть. Они используют друг друга только в своих интересах. Не хочу так жить. Поэтому решила никогда не выходить замуж. У меня есть свой дом, где мне хорошо». Он ничего не мог ей возразить и предложить, пока было нечего. Сделать ее счастливой было невероятно трудно и очень легко несчастной. «Мы будем с тобой встречаться?» — спросил полковник. «Зачем?» «Если переспать, то милости прошу ко мне под одеяло». Она пододвинулась. «Я тебе не отказываю. Могу быть твоей любовницей, если захочешь». Полковник встал и пошел к двери. Он не имел права обижаться, но обида щемила скулы. «Скажи мне, что ты хочешь?» Капитолина приподнялась на постели. «Не уходи, останься со мной». Он хотел уйти, но в последний миг вспомнил пережитое ею сегодня потрясение. Он не имел права обижаться, поскольку она страдала из-за него. Однако же раздвоенное сознание, вторая, циничная его половина, немедленно посмеялась и над ним, и над нею. Ничего, страдала ты от рук своего любовника-комиссара. Это тебе наказание за измену, за то, что предала своего хозяина. Улыбнулось тебе счастье съездить со своим начальником на природу, поспать на сеновале. А ты решила, что это счастье навсегда. Полковник скрипнул зубами и вернулся. «Не верю в другие отношения мужчины и женщины», — проговорила она и взяла его руку. «Не сердись. Вам ведь нужно единственное от женщины — постель. И если бы вы смогли обходиться без нее, ох, как бы вы презирали нас! Мы бы стали самыми несчастными существами на земле. Ой, какая у тебя борода колючая!»